что ж, тем лучше, подумал Виктор. Я могу немного отдохнуть. Кто идет купаться? Прервал его размышление голос Селены. Ирина лежала, подперев ладонями голову, и никак не отреагировала на призыв. Было очевидно, что у нее нет никакого желания мокнуть в воде, по крайней мере, в данный момент. Виктор не знал, что делать. Ему хотелось остаться наедине с Ириной, но еще сильнее хотелось броситься в воду, почувствовать, как ласкает тело слегка маслянистая морская вода, ощутить ее вкус на губах, нырнуть поглубже и почувствовать себя легким, свободным. Прежде чем он успел что-то решить, Элен схватила его за руку и довольно сильно потянула вверх. «Пошли. Немножко движения — это всегда полезно. Посмотрим, кто добежит первый». Виктор побежал к морю, бросился под гребень набегавшей волны и поплыл, работая изо всех сил. Он забыл обо всем, что осталось позади. Забыл о Берине, которая отдала бы все, что угодно, лишь бы он остался рядом с ней. Забыл о письме, полученном накануне. Забыл о француженке. Для него существовали только вода и небо, и ничего больше. Он услышал свисток. Но так случалось каждый год. Ему заранее было известно, что будут говорить парни из спасательной лодки, потому что каждый год он по нескольку раз платил штраф, и сейчас заплатит штраф по той лишь причине, что не в силах отказать себе в удовольствии помириться силами с волнами, по которым он скользит, как дельфин. Наплававшись в сласть, уже у самого берега, усталый, Виктор несколько раз глубоко вздохнул и, повернувшись на спину, заметил, что в каком-нибудь метре слева от него из воды выходит Элен. И, конечно, улыбаясь. «Вы были чемпионом по плаванию? О-ля-ля! Нам надо бежать! Видите, к нам приближается лодка!» «Знаю, мадемуазель!» — кисло ответил он. У Виктора испортилось настроение. Ему не хотелось обижать девушку. Но он не любил, чтобы кто-то был с ним рядом, когда он в море. Это были мгновения безграничного удовольствия. И Виктор предпочитал переживать их в одиночестве, в полном одиночестве. «Скорее всего, этим летом мне не удастся побыть наедине с собой. И вскоре я начну тосковать по самому себе». Еще несколько мгновений, и Виктор падает на горячий песок рядом с Ириной, которая ни единым жестом не хочет дать ему понять, что ждала его. Элен снимает шапочку и, распушив волосы, надевает халат. Потом она открывает свою вместительную сумку, долго копается в ней. Через несколько минут она смущенно заявляет: «Ой, я забыла наверху крем для лица. Мондия, придется сходить за ним». Элен давно уже нет, когда Виктор наконец решается заговорить. Ирина. Гораздо быстрее, чем можно было бы ожидать, Ирина поднимает глаза и глядит прямо на Виктора. «Ты не побежишь вслед за ней, чтобы помочь? Ведь эта крошка может споткнуться и упасть». В глазах у Ирины отразилась такая боль, что Виктору стало не по себе. «Ирина, с меня довольна? Разве ты этого не понимаешь? Эта мадемуазель из Парижа с ее спортивными формами и пристрастиями филолога, вас обоих она заставила пасть перед ней на колени. Но что ей здесь нужно? Почему она была вчера в твоей машине? И как ты после этого смеешь смотреть мне в глаза? Как ты можешь часть ночи. Воскликнул Виктор, может быть, громче, чем следовало, но он не мог сдержать возмущения. Что за глупости ты говоришь, Ирина? Или ты сама не понимаешь, что ты несешь чушь? Виктор, Виктор, не обижайся, Ирина, не надо. Ты не понимаешь всей нелепости того, что говоришь.